Тебе недолго быть у нас. За тобой ничего нет, кроме этих краденых двух десяток, которые ты у Федьки взял. С тобой быстро разберутся. И как выйдешь на свободу, уезжай. Немедленно, понял? В деревню уезжай, к своим. Там тебя помнят другим. Хорошим парнем помнят. Каким ты там опять станешь? Вот увидишь. Дочка с тобой за руку по деревне пойдет. Люди с уважением здороваться будут. Ты же работать начнешь у всех на глазах. А дальше будет видно. Ни в один город тебе дорога не заказана. Ты понял меня? Понял, не пень. Ну вот. А мне, Иван, надо разбираться дальше. Мне надо выяснить, что же случилось с этой Верой Топилиной. Ты тоже слышал ее крик? Слышал. И никто потом не вышел к воротам? Не, никто. А ведь с ней кто-то был, задумчиво говорю я уже себе самому. Кто-то был. И мы снова молчим, но это уже совсем другое молчание, чем прежде. Словно мы с Иваном вместе что-то пережили, помогли друг другу в тяжелый миг. И душа Ивана, мне кажется, откликнулась на мои слова. Он тоже взволнован. Не испуган, не озлоблен и насторожен, а взволнован. Однако мне сейчас совсем не трудно вот так при нем думать вслух. Да, кто он был? Еще, перебивая я самого себя, мне очень важно знать, кому в ту ночь вы могли рассказать о смерти Веры Топилиной. Пока вот ты только эту самую Зинаиду Герасимовну вспомнил, так? Ага, кивает Иван. Язык-то у нас развязался только когда выпили, значит, после работы. А пока таскали да кидали, не до разговоров было. Спину наломаешь так, будто... Будь здоров как. Потом мы с Федькой спать завалились. Где? Да там же, в вагоне. А Зинаида Герасимовна ушла, небось, я уж и не помню. Здорово мы нахлестались. И вас оставила? А чего? Заперла кухню, буфет и айда. Не впервой ей. Говорят, есть у нее там кто-то. Давно, значит, знакомы? Ну, с прошлой зимы, считай. Громко звякает замок двери, заходит конвойный, обходит сидящего на табурете Ивана и кладет на мой стол записку. Я читаю. Звонил товарищ Шухмин. Передает, что гражданка Зверева Зинаида Герасимовна доставлена в отдел. Просит быстрее приехать. Она сильно ругается. Старший сержант Ковалев. Я невольно улыбаюсь и киваю конвойному. Когда за ним закрывается дверь, я говорю Ивану, указывая на записку. Сообщаю, что Зинаида Герасимовна у нас. Просит быстрее приехать, ругается очень. Она концерты дает, только заведи, усмехается Иван. Потом не отмоешься, хоть и молодая. Поэтому я с тобой пока прощаюсь. А ты думай, Иван, думай. Очень тебя прошу. Ладно, чего уж там. Еще. Постарайся вспомнить, куда Федька пистолет дел. Не дай бог он еще кому в руки попадется, вроде Федьки. Представляешь, что может быть? Представляю. Тогда постарайся, ладно? Иван кивает ответ. И я то ли по этому кивку, то ли по каким-то ноткам в его голосе догадываюсь, что он знает, где спрятан пистолет. И он скажет. Обязательно скажет мне об этом при новой встрече. Ему нужно только время, чтобы решиться на такой шаг. Мы прощаемся. Потом я звоню, и в комнату заходит конвойный. Я уезжаю с радостным ощущением одержанной победы. Никакой самый успешный допрос не приносит такого удовлетворения. В данном случае я даже не могу сказать, что допрос был особенно успешен, ведь ничего нового я по существу не узнал, или точнее пока не узнал. Но я добился неизмеримо большего. Я, наконец, нащупал болевую точку в душе человека. И, кажется, сумел этому человеку помочь. Сумел его спасти. В своей комнате я застаю сердитого и в то же время смущенного Петю Шухмина. Его натянутая улыбка не очень уместна, ибо стоящая напротив него женщина полна гнева и нисколько не скрывает своих чувств. Я еще в коридоре слышу ее раздраженные возгласы, голос курильщика с хрипотцой, особенно заметный всегда у женщин. «Я вам что, девчонка? Не смеете, понятно вам?» Сверкая глазами, обрушивается она на Петю.